Очнулся я за несколько секунд до открытия крышки капсулы. Необычно. Сколько в капсулах лежало, всегда просыпался в тот момент, когда она или поднималась, или уже была открыта. А так в первый раз. Выбравшись из капсулы, я оделся. Ботинки автоматически защелкнулись, и, двигая телом, чтобы комбез сел, подошел к компу капсулы. То, что прошло 10,5 дней, я был в курсе, на рабочем столе нейросети посмотрел. Теперь нужно было узнать, как прошло обучение. Не в смысле, сколько выучил. Для этого капсула была не нужна. На нейросети посмотрел столбик загрузки. Тот показывал полностью выученную базу до 4 ранга и 10% 5-го. В принципе, неплохо, но это еще импланты на рабочий режим не вышли. Чуть позже учеба быстрее пойдет. Тут все от интеллекта зависит, а импланты еще пристраивались к сети. Там наноботы работали. Учеба им не должна мешать. Судя по показаниям капсулы, никаких проблем не было. Учеба прошла штатно. Вытащив пустые картриджи и меняя капсулы разгона, я громко поздоровался с Искином и приказал. «Лао, доклад по кораблю и сообщениям». На корабле вышел из строя резонатор системы жизнеобеспечения, но он и так наладан дышал, как вы говорите. Штатно произвел замену. По боту все работы закончены, бот находится в режиме ожидания. Сообщений было 4. 3 от Джорджа Пиксье, 1 от службы навигации. Все помечены как несрочные. Поэтому отвечал каждому, что вы заняты и сами с ними свяжетесь, как только освободитесь. Хорошо. Сейчас поем, а то кишка кишкой играет. Разберусь с сообщениями и займусь ботом. М-да. А потом почта. Нужно разобраться с завалом писем и отправить сообщение Олла, что со мной все в порядке. А то как-то невежливо. Ничего, у меня 2 дня впереди, перед тем, как лечь на следующие 10 дней. Думаю, все решу и все сделаю. Времени было 3 часа ночи, поэтому я не стал никому отправлять ответные сообщения. Утром это сделаю. За едой я размышлял о выученной базе. Надо сказать, у меня появилось много тех специфических знаний, которые не дадут в будущем сделать фатальную ошибку. Но это я еще 5-й ранг не выучил. Причем, как я успел убедиться, в этой базе было много чего из инженерных баз, так сказать, совмещенные знания, что было правильно. Уровень знаний тут был нужен повыше необходимых. Специализация на это намекала. В следующие 10 дней добью эту базу и начну учить пилотские. Пора уже. Как раз импланты нормально встанут и дадут прирост интеллекту, уменьшая время обучения. Поев, я посетил санузел, принял душ. Поплавать в бассейне поленился, хотя и скины подогрел воду, и направился проверять все, что он сделал. По кораблю у меня претензий не возникло, а вот по боту – да. Пришлось откачать из трюма воздух и по обшивке направить 5 инженерных дроидов к боту. Те сняли и уже правильно поставили 2 манипулятора, проведя диагностику остального оборудования, после чего я направил их обратно и велел вернуть в трюм атмосферу. Пройдя через шлюзовую на борт бота, мельком заглянул в трюм. Там лежали пустые кофры из-под манипуляторов и других запчастей, а также кофры с запасными манипуляторами. Во втором боте было то же самое. Зайдя в рубку, я сел в кресло пилота, отдал приказ на отстыковку и под прямым управлением отвел бота в сторону. Тот слушался меня как собственная рука. Покрутившись возле шахтера, я завис у одного из бортов, задумчиво разглядывая один из шахтерских средних контейнеров. Ранее там было топливо, но я его перекачал тогда в баке люмерца, и сейчас они были пусты. Ладно, пусть висят. Для антуража пойдет. Вернувшись к шлюзовой, я в ручном режиме произвел стыковку, перешел на борт Ан-Юнг и направился в трюм. Пора проверить свои знания по управлению диверсионными дроидами и дешифраторами. Вон у меня целый полигон под ногами, то бишь Ан-Юнг. Чем не практика для освоения знаний из базы? Следующие 4 часа как-то выпали у меня из жизни. Мы так с Лао увлеклись противостоянием, что я вздрогнул, когда он сообщил, что уже 9 утра. За эти часы я неплохо научился управляться попеременно то 5 дроидов, то сразу 7. Да и для Искина это был неплохой опыт противоборства, хотя он мне и проигрывал раз за разом, но с каждой минутой его сопротивление только усиливалось. Хорошо, что Искин был саморазвивающимся, хотя и с некоторыми ограничениями. Это в плюс. Думаю, когда очнусь после второй десятки дней, то следующие 2 дня тренировок с диверсионными дроидами перейдут в горячую схватку. Наверняка Искин пустит, пока я учусь в капсуле, все свободные мощности на поиски противоборствования, подготовив мне несколько ловушек. «Уже?» – вздохнул я. «Ха, а мне понравилось. Чуть позже продолжим. Хоть нашел, чем теперь буду заниматься те сутки между 10-дневными учебными процессами. Тренироваться. Если кто думает, что я ползал по кораблю вместе со своими дроидами, то он не прав. Я валялся на кровати, потягивая тоник, и управлял всеми дроидами через нейросеть. И Искин, используя все вычислительные мощности, все, что было под его рукой, активно этому сопротивлялся. Как я уже говорил, интересная игра. Продолжая управлять дроидами, я вернул их в кофры и перевел в спящий режим. Пусть подзаряжают свои батареи. А сам из спальни направился в рубку. В принципе, можно было связаться с Сивиллой и оттуда, но рубка мне была привычнее. Первым делом я вышел на диспетчера навигации. Оказалось, оба моих бота зарегистрировали на меня и пересылали их номера. Когда я их получил, оплатив небольшую пошлину, то диспетчер поинтересовался, не собираюсь ли я регистрировать и переименовать шахтера. Я отказался. Этого не было в моих планах. Потом я отправил запрос на связь с Жоршем. Тот ответил не сразу, но когда я увидел его на экране визора, то понял, что у него выходной. Карлик был в новеньком техническом комбинезоне с измазанной технической жидкостью рожей, а обстановка позади напоминала фрегат 5-го поколения модели Проритей. Только у них рядом с входом в рубку был низкий выход вентиляции, у других кораблей он был повыше. «Привет», – поздоровался я. «Непривычно выглядишь. С фрегатом проблемы?» «Провожу комплексную проверку», — гордо ответил тот. «Я последние несколько дней нарабатываю практику. Летаю вокруг станции и даже уходил в гиперпрыжок в соседнюю систему». «Поздравляю. Чего сам мучаешься? Давай подгоняй его к шахтеру. Время у меня свободное есть. Проведу осмотр. Есть чем. 6 диагностов как-никак». «Да не, я технический дроид купил. У меня есть база по нему и по обслуживанию корабля. Вот, практикуюсь. Чего связался-то?» «Да я то же самое хотел у тебя спросить». Точно. У тебя линия защищена?» «Конечно, сам настраивал». «Короче, девка эта покинула станцию 9 дней назад, но позавчера пришли 3 судна». Как сообщили парни из службы безопасности, это охотники на службе у Гекона. Они сумели подслушать их разговоры. И вот что узнали. За твою голову дают 1,5 миллиона кредитов. А такие деньги, сам понимаешь, кружат голову. Я-то получил, что хотел, меня теперь деньги мало интересуют. Но кто-то из наших может польститься. Имей это в виду. Работорговцев у нас здесь не очень любят. Даже ненавидят, но деньги не пахнут, тем более такие большие. «Понял, спасибо. Шахтер я покидать не собираюсь, стоит он на парковке и стоит. Будут ждать, пока не надоест, а потом попробуют что-то сделать. Могу предложить платную защиту на месте твоего пребывания. Это не мое решение, знакомые парни из охраны станции просили пробить. 10 000 кредитов в месяц. Они будут очень пристально отслеживать все вокруг твоего корабля, а в случае чего поднимая штурмовики или истребители». «Хорошее предложение», — кивнул я после недолгого размышления. «Оплачиваю сразу за 4 месяца». «Ого, ты, похоже, собираешься тут задержаться». «Работаю, есть кое-какие идеи». «Что ты делаешь на своем судне, я уже догадался». «О, деньги пришли. Так, о чем это я?» «О времени моего присутствия в системе. Нужна будет помощь охраны станции, когда я соберусь ее покидать. но это пока не горит. У меня есть для тебя некоторые сведения, не горящие, скорее битые. В общем, ко всему прочему, я получил от капитана все его контакты среди сотрудников станции, что сливали охранникам информацию». «Чего сразу не сообщил?» – возмутился карлик. «Мне нужны были деньги, я их получил и дал им отсрочку в 10 дней». «А, тогда понятно. Ну, раз есть информация, то есть. Наверняка их нет уже на Севилле. Но отправим их резюме по директорату и соседним государствам. Вряд ли они найдут там работу». «Ага, получил файл. Кстати, плату я произвел, так что ты теперь под охраной». «Приятная новость, спасибо». «Да вроде не за что. Если что, обращайся». «Хорошо. В ближайшие сутки я на связи, потом снова буду занят, на неделю-другую». «Да понял я. Ну все, мне еще много тут работы. Отключаюсь. Пока». «Пока», – вырубая связь, пробормотал я. Несколько секунд посидев в кресле, я связался с диспетчером и оплатил парковку еще на 3 месяца. Сколько я тут буду, не знаю. Лучше иметь запас. После этого я просидел в кресле пилота еще 3,5 часа, работая со своей почтой. Часть последних писем была от Олла, одно от Олифа и много от Малии. Олиф справлялся, куда я пропал, и просил дать о себе знать. Я сообщил ему, что со мной все в порядке и что в ближайшие месяцы буду занят, но через 1/2 года меня можно ждать в гости. Потом написал Малии. Почти такое же, но более развернутое о моих приключениях. Она любопытная, ей все интересно. Отправив письмо Олла, я принялся за другие. Некоторые сразу удалял, некоторые задумчиво перечитывал, отправляя их в архив, решив ответить на них позже. На 20 сразу кратко ответил. Просмотрев за эти часы около 500 писем, сообразив, что антиспам придется переделывать, большая часть писем оказалась словесной шелухой. Я закончил на сегодня с почтой и пошел в жилой модуль. Пора возобновить тренировки с дроидами. Интересно, получится у меня тренироваться и одновременно читать массивы почты, которые еще отмечены как непрочитанные? Оказалось, это вполне возможно. За 1.5 суток я наполовину вычистил ящик, правда за это время пришло еще 30, из них 5 от Малии и 1 от Олафа. Ответил им сразу, и так потихоньку мы начали переписываться. Когда наступило время ложиться в капсулу, я снова открыл в медбоксе кофр с базами. У меня было время обдумать, что учить дальше. За следующие 10 дней я по-любому добью базы о диверсионных дроидах, поэтому нужно залить на сеть еще одно. Недолгое размышление дало ответ, что учить дальше. Своей нейросетью я пользовался как обычный человек, имея немного больше знаний врача, чем обычный пользователь. Поэтому, найдя кристалл с базой нейросеть 5-го ранга, через считыватель за 1 минуту залил ее в память сети. Причина выбора была серьезной. В сети были настройки на улучшение качества учебы и сокращение времени на нее. Я их сделал, но были еще и более тонкие настройки, когда все усилия сети пускаются на что-то одно. Вот они мне и были нужны. Забравшись в капсулу, я мысленно отдал приказ на начало процедуры и, прикрыв глаза и чувствуя, как крышка опускается, вошел в сеть. И активировал продолжение изучения недоученной базы. Через 1 минуту сонный глаз меня вырубил.